Для полноты портрета стоит добавить, что при всей своей лености граф Александр вполне владел пером и с огромным усердием работал секретарем у государя, составляя проекты многих официальных бумаг. Главный же после императора интерес вызывал наследник цесаревич, великий князь Александр Александрович. С жадностью узнавались подробности, мелочи о нем. Например, что читал модные в ту пору романы серба Болеслава Марковича, а романов Тургенева не читал, Льва Толстого тоже. Говорили, что наследник туп, тяжелодум, несообразителен крайне. Так что будто бы его воспитатель Чивилев при известии о назначении его цесаревичем ужаснулся, сказав, как жаль, что государь не убедил его отказаться от своих прав. Я не могу примириться с мыслью, что он будет управлять Россией. Правда, никто не отрицал за ним чистоты и прямоты характера, благородства и искренности. В публике менее была известна твердость цесаревича и самостоятельность в суждениях. В 1870 году, когда государь радовался успехам германской армии и даже послал Вильгельму I Георгиевский крест первой степени и в армию массу российских крестов и медалей, великий князь Александр Александрович записал в дневник: «Какое ужасное известие! Мак-Магон разбит, армия сдалась, император Наполеон взят в плен. Это ужасно!» Думается, только отчасти такое направление мыслей цесаревича можно объяснить влиянием его жены. Ведь вот не любила Минни Победоносцева, а великий князь по-прежнему очень считался с мнением своего старого учителя. Минни отбрасывала статьи князя Владимира Мещерского, а великий князь читал их со вниманием. Разные оказались супруги. Он прямодушно хранил ей верность, она с удовольствием принимала ухаживание молодых офицеров и флигеля-адъютантов, а с красавцем графом Владимиром Шереметьевым затеялся настоящий флирт. Дмитрий Алексеевич Милютин имел все возможности для понимания наследника, и было о нем мнение невысокого. Легкомыслен и самонадеян, выказывает пренебрежение ко всему установившемуся введению дел государственных, резок, решителен, безапелляционные приговоры выдает с легкостью, обрывая всякие рассуждения. Претила Милютину и открытая грубость наследника, обычными эпитетами которого были «скотина» и «каналья». Но видел и знал Дмитрий Алексеевич, что великий князь не терпит лжи, хороший семьянин, нежный отец, трудолюбив. Он отличался в выгодную сторону от братьев Владимира и особенно Алексея, который по-крупному играл в карты, о кутежах и амурных делах которого разговоров ходило немало. На торжественных больших выходах в Зимнем дворце сплоченной когортой выступали они вместе, но случись какая беда, начнись война или революция, устоит ли семья Романовых? Александр Николаевич был уверен, что устоит. Глава четвертая. Царская охота. Обыкновенно среда отводилась государем на охоту. В этот день он отрешался от забот и тревог и полностью отдавался азартному противоборству со зверем. Охотник он был завзятый. Долгие годы, еще от времени Николая Павловича, рядом с ним стоял Иван Васильевич Иванов. Осенью и зимой Иванов стоял за левым плечом государя, держа в руках карабин голыми руками и на жестоком морозе, когда пальцы без рукавиц мгновенно прикипали к металлу. Государь, жалея охотников, отменял охоту, если мороз случался крепче 10 градусов, но случалось всякое. В декабре 1870 года выехали на медведя, о котором мужики сообщили в царскую контору. Верили мужикам, правда, с оглядкой, не ленясь проверять, чтобы не вызвать царского неудовольствия. Дело в том, что жители окрестных деревень, возле которых велись царские охоты, неплохо на них зарабатывали. Один из надежных источников заработка — сообщение об обнаружении зверя, того же медведя. И вот получал мужик свои законные 5 рублей, а после шел в лес прямо к медвежьей берлоге, стуком палки о деревья и криком будил Косолапова, и тот перебирался в другое место. Приходят охотники, нет медведя. А мужик, загодя выследивший новую лежанку зверя, тут как тут, пожалуйте, еще 5 рубликов, а я уж вам покажу в точности. Проделки-то были известны, но сходили с рук.